во всяком случае, не в перерыве. Откуда такая уверенность, Ник? Я об этом даже не думал, пока ты не заговорил. Но в коридоре возле этих кладовых не было грязи. Ну и? Весь двор подмели. Помнится, я видел пару мальчиков слуг за работой, а они старались привести двор в порядок для актеров, ну, насколько вообще можно привести в порядок двор таверны. У любого, кто пошел по этой аллее, все башмаки были бы в грязи. Взгляни сам. Этот закоулок просто смердит не только от грязи, но и от крыс и дохлых кошек. Я поверю тебе на слово. А в тот день, незадолго до конца первой половины пьесы, пошел дождь. Так что грязь там превратилась в самую настоящую жижу. Возле двери комнаты, где лежал Ферн, не было следов? Чисто там не было, но грязи я тоже не заметил. Из этого следует, что если Ферна убили, то сделал кто-то из публики, пришедший в тот день на представление. Кто-то, кто уже был во дворе гостиницы. Превосходная логика, Абель. Спасибо, учитель. Это уменьшает количество подозреваемых до 200. Если только это не был кто-то из нас, актеров. Играть убийцу и быть им совершенно разные вещи. Я просто пошутил, Николас. Я тоже насчет 200 подозреваемых. Давай ограничимся теми, про кого мы уж точно знаем, что они были там. Те, кого можем опознать, и кто, скорее всего, знал доктора Ферна. Здесь нам пришлось прерваться, потому что нам обоим нужно было выйти на сцену в финале «Занемогшего мира». После того, как пьеса была закончена, я был мертв, как и все хорошие мстители, но Абель, будучи мелким придворным, сумел остаться в живых. Мы возобновили нашу беседу, настолько увлекшись своими измышлениями, что они сразу переоделись в свою обычную одежду. Абель попросил меня вспомнить всех, кого я видел во дворе примерно в то время, когда умер Хью Ферн. Сьюзен Констант была там вместе с своей кузиной Сарой. Они разговаривали с доктором Ферном. И госпожа Рут тоже, если уж на то пошло. Это та женщина, которую мы подобрали на тракте, где ее сбил возчик. Та, что назвала нас благородными джентльменами с дороги. Да, она самая. Но могу сообщить тебе, что возчик мертв. Хобби его звали. Его тело нашли в Исиде. В реке? Утонул? Справедливо предположить, что... Если ты находишь тело в реке, то он утонул. Ты не думаешь, что госпожа Рут утопила его? В конце концов, она насылала на него 1000 проклятий. Ты что, серьезно, Абель? Все нужно учесть. Перевернуть все камни, да еще исследовать землю под ними. Тогда скорее похоже на то, что возчик сам заехал прямиком в реку. Помни, как хорошо он управлялся своей лошадью. Но нашли лошадь и повозку рядом с тем местом, где утонул возчик, я не знал. Впрочем, это не касалось нашей основной темы. — Госпожа Рут — сильная женщина, — заметил Абель, — крепкая на руку. Она смогла сбить с ног своего мужа, одного из мужей, во всяком случае. — Да, она может постоять за себя в драке, это уж точно. Она ненавидит брак. Она сказала, что с нее хватит замужества. То есть это для нее хватит, я думаю, что она больше не выйдет замуж. Да кто бы взял ее в жены? Эту огромную дюжую старуху. Но если серьезно, Ник, раз уж мы должны сейчас быть серьезными, кормилица Рут против замужеств. Против замужества Сары Констант, быть может. Ты это к чему? К тому, что она полная противоположность шекспировской кормилице из Ромео и Джульетты. Вместо того, чтобы тайно помогать молодым влюбленным, она пытается развести их, ты хочешь сказать? Хуже, чем развести. Это смешно. Кормилица, отравительница и убийца. А кто лучше ее подходит на роль отравителя? И кто знает, что творится в голове у такой женщины? Может, она жаждет сохранить свою Сару в совершенстве, от вечной девственницы? Я уставился на Абель. Просто пришло в голову, — сказал. Ладно, продолжим. Кого ты еще видел за сценой? Джека Девинанта и госпожу Девинант. Вместе? Не вместе. — сказал Абель, постучав себе по носу. — Она была с Уильямом Шекспиром, ты говорил? — Да, но я не думаю, что он замешан. Никогда нельзя быть уверенным. — Вильям Сэдлер тоже был среди зрителей, — быстро сказал я. Тот студент, что собирается жениться на Саре Констант.